Студия «Союз». Студия «Союз» представляет новые альбомы популярнейших исполнителей. Наконец-то наступил этот день, и вы можете услышать новый альбом «Экзотик» по группе «Гармен». Начался на сцене упал на остров яркой звезды. Тебя найдут, мама, я каннибал. Теста, и нет такого места, куда не доползу, мама, я каннибал. Скучному имени Лада не зря прибавлено «Дэнс». Лада Дэнс. Прекрасная танцевальная музыка. Союз обладает эксклюзивными правами на распространение альбомов Лады Дэнс и Кармен. Звоните нам, и вы сможете приобрести оптом кассеты с альбомами этих и других популярных исполнителей или получить лицензию на их тиражирование и распространение. Наш телефон в Москве 300 14 27.